Первая любовь. Первая любовь на всю жизнь оставляет след в душе мужчины. Если это была счастливая пора, если женщина или девушка, которая впервые пробудила чувства юноши, ответила ему взаимностью и ни разу не дала повода усомниться в ее чувствах, атмосфера доверия и душевного покоя будет всегда сопутствовать ему. Если же в тот первый раз, когда он желал безоглядно довериться, его оттолкнули и предали, рана так никогда не затянется полностью, а нравственное здоровье, пошатнувшись, долго не восстановится. Нельзя сказать, что последствия таких разочарований всегда одинаковы. Любовь — это недуг, симптомы которого каждый раз проявляются по-разному. Байрон, которого Мэриэн Чаворт презирала за его увечья, превратился в Дон Жуана и заставлял всех остальных женщин расплачиваться за жесткосердие первой. Диккенс, отвергнутый за бедность Марии Биднелл, сделался властным, ворчливым, вечно недовольным мужем, и тому и другому первая неудача помешала найти свое счастье. Очень часто мужчина, несчастливый в первой любви, всю свою жизнь грезит о женщине поэтической и нежной, по-девически чистой, по-матерински доброй, дружелюбной и чувственной, все понимающей и послушной. В постоянной погоне за сильфидой он идет от увлечения к увлечению. Вместо того, чтобы иметь дело с земными женщинами, пусть несовершенными и непростыми, но женщинами во плоти, он, как выражались романтические поэты, ищет ангела, а сам уподобляется зверю. Бывает, что молодой человек, разочаровавшись в своих сверстницах, сближается с 40-летней женщиной. Неуловимая доля материнской нежности, окрашивающая ее чувства, вселяет в него уверенность в ее неизменной нежности к нему. К тому же, сознавая, что она старше, и что старость уже не за горами, она приложит все силы, чтобы удержать своего юного возлюбленного. Бальзак, вступивший в молодости в любовную связь с женщиной, которая была гораздо старше его, на всю жизнь сохранил веру в себя и несколько наивное бахвальство, качество, сослужившее ему службу в трудных жизненных битвах. Прибавьте к этому, что женщина лет 35 или 40 будет более надежным проводником в жизни, чем молоденькая девушка, ничего не знающая о трудностях, возникающих на жизненном пути. Но в таких союзах чем дальше, тем труднее поддерживать равновесие. Наиболее же благоприятным для счастья является союз мужчины и женщины приблизительно одного возраста. Мужчина может быть немного старше, безоглядно преданных друг другу, относящихся к своей любви предельно честно, стремящихся во что бы то ни стало сберечь взаимопонимание. Пронести первую любовь через всю жизнь, что может быть прекрасней. Для этого девушки должны отказаться от удовольствия заигрывать с другими мужчинами, что, разумеется, нелегко. Быть может, рассказ о злоключениях Байрона объяснит им, какие опасности таятся в легкомысленном и, на первый взгляд, безобидном кокетстве. Какая страшная ответственность, сударыня! Быть первой любовью талантливого человека, да и любого человека вообще. Прощайте.